Глава 8. Тая со всех ног бежала к номеру. У дверей ее ждала Жанна. «Вот ты где!» – воскликнула сестра. «А я все по твоей просьбе сделала. Переслала тебе адрес. Мама недавно заходила в аккаунт с моего телефона, так что это было легко. А что за дело?» «Гарсию убили!» – бросила Таина, заходя в номер. Времени смягчать удар не было. «Холодным оружием!» как одну из мумий в музее. А поверх мумии, кстати, положили весы. Весы – это же символ юристов, верно? Все сходится. Девушка прервалась, потому что Жанна стояла абсолютно без слов и в таком шоке, что нужно было сделать паузу. Полиция только пришла, а не у мамы. Меня допрашивали. «Что ты сказала?» – переспросила сестра, возвращаясь к жизни. «Гектора Гарсию убили, нашего юриста», с которым мы вчера общались на вечере. «Да», – терпеливо повторила Таина. «Его!» – «О, Господи!» – воскликнула Жанна. «Но то, что мы узнали об этом сразу, это просто редчайший шанс. Если будем действовать быстро, успеем осмотреть его жилище до приезда полиции». Жанна села на краешек стула, придерживаясь за подлокотники. Затем подняла голову на Таю. «Ты совсем с ума сошла? Я туда не поеду!» «И ты тоже! Зачем?» Таина набрала в грудь воздуха, объяснение будет длинным. Она решила говорить помедленнее. Присев на корточки перед сестрой, девушка серьезно заглянула в ее испуганные глаза. «Жан, это все как-то связано с нашей семьей и бизнесом. Я вчера слышала разговор отца с Робертом. Роб был сам не свой и все повторял про то, что хочет что-то исправить». «Они тебе встретились?» встрепенулась сестра. «Где? Я так и не видела их за весь вечер». «Они все в делах», – с нажимом произнесла Тая. «Гектор что-то обсуждал с Ярославом и Самсоном перед нашим приходом. Все эти встречи и конференции, кража в Канаде, забастовки в Перу. Здесь что-то проворачивается, и Гарсия погиб не случайно». Она глянула на экран телефона. Драгоценное время стремительно утекало. Им давно уже пора было выходить. Если они задержатся, все будет напрасно, полиция успеет раньше. «Давай я объясню тебе в такси по дороге», – с надеждой спросила девушка. «Ты хочешь поехать на место преступления?» Во взгляде Жанны плескался ужас. «Как раз нет», – триумфально блеснула улыбкой Тая. «Вот моя идея. Гектора убили в тоннелях в городе. На месте преступления сейчас полиция. Осмотр займет время. Взять у нашей мамы адрес Гарсии или найти его по своим каналам тоже займет время. Это дает фору зайти на минутку в номер его гостиницы». «Он снимал апартаменты», – автоматически поправила сестра. «Хорошо, апартаменты. Зайти в апартаменты и поискать информацию. Все бумаги проходят через него, сфотографировать, пара секунд, оставить все как есть и уйти». Жанна отрешенно смотрела в ее лицо, будто не узнавая. «Жанна!» – не выдержала Тая. «Успеть можно только сейчас, потом там будет полиция и все опечатают». «Это самая плохая идея из всех, которые у тебя когда-либо были», – отрезала сестра. «Это место связано с убитым». Она не сразу выговорила слово, словно пробуя на вкус и находя слишком горьким. «Бедный Гектор, это просто кошмарная новость». «Я правда хочу разобраться в происходящем», – серьезно сообщила Таина. «Разобраться здесь и сейчас. Происшествие в музее со всем этим тоже связано. Я даже не могу сказать, случайно ли вышло так, что все началось, когда я оказалась возле тех мумий. А вдруг оно имеет отношение и ко мне? А ты?» Сама негодовала, что отцу совсем нет дела до свадьбы. «Я не негодовала», – слабо запротестовала Жанна. «Ты не хотела бы узнать, почему он пропадает на своих экстренных совещаниях?» Сестра взгляд не выдержала и перевела глаза на висящую на стене картину. Тонкая жилка на лбу дернулась, ее ладони нервно терли вперед-назад, колени сквозь ткань струящейся перламутровой юбки. Глаза чуть запали и были красноватыми, а лицо осунувшимся. Тае вдруг пришло в голову, что, похоже, она не спала всю ночь. «Мне это не нравится», – последним аргументом выдвинула Жанна. «Это слишком опасно». «Не опасно, а просто щепоткой адреналина», – пробормотала Таина. В ее глазах самым опасным стало бы попасться полиции, и задержка из-за убалтывания сестры эту вероятность только повышала. «Мы, ты, например, могли бы и не знать о случившемся, и просто заехать передать ему что-нибудь». «Но мы знаем», – резонно вставила Жанна. «У меня есть одноразовые перчатки. Зайти посмотреть, что у него в ящиках, выйти. Помнишь, как Гектор уходил от ответа о делах? Зуб даю, рыльца у него в пушку, он скрывал что-то». «Он просто не разбалтывал», – парировала сестра. «И что же ты собираешься делать, если гипотетически раздобудешь, что ты там ищешь?» Тая ненадолго задумалась. «Как минимум буду знать, имеет ли это отношение ко мне, и стану спокойнее. Утолю любопытство, не буду метаться, не наломаю дров, не вынесу маме последние нервные клетки». Таине ее собственные аргументы казались весьма убедительными. «Ты поймешь, из-за чего весь сыр-бор перед свадьбой, но это все сработает только в том случае, если выехать прямо сейчас». Ноги затекали, девушка поднялась и, чтобы не тратить время, не дожидаясь ответа сестры, направилась к шкафу и стащила с полки рюкзак. Вытряхнула одним движением на кровать содержимое и начала закидывать самые, на ее взгляд, подходящие вещи. Жанна, также вскочив на ноги, искала аргументы в противовес. «Наверняка все важные бумаги были при нем. Если так, это бесполезно. Если бы да кабы...» – закатила глаза Таина. «Не узнаем, пока не проверим». «Ты ничего не знаешь о юриспруденции. Более того...» – сестра победно подняла брови. «Ты даже испанского не знаешь, даже слово «мороженое».» Тая послала ей укоризненный взгляд. «Сказала же, сфотографирую, а переведу все позднее. Ошибка новичка – читать важную информацию на месте, где тебя могут застать с поличным». «О, ты у нас уже профессионалом стала?» – всплескнула руками Жанна, широко раздувая ноздри. Девушка на секунду остановилась и сказала уже размереннее. «Я хочу понять, что за ересь вокруг происходит. А она происходит, если ты сама еще не заметила. Считай это журналистской интуицией, чуйкой. А мою задумку попасть в квартиру, пока ее не опечатала полиция, элегантным журналистским ходом». «Журналистским?» – недоуменно наморщила лоб Жанна. «Да», – прищелкнула языком Таина. «Наверное, не было смысла делать из этого секрет дальше. Я решила уйти с экономики и в следующем году перепоступить на журналистику. Поиск и подача информации – занятие очень даже по мне. Конечно, тебя давно не было в России, и ты пропустила последние новости о данном решении. Не то чтобы об этом кто-либо вообще знал, но все же...» «Что?» – округлила глаза сестра. «Я решила, что в теории игр слишком мало игр и слишком много теории», – с видом философа бросила фразу Тая. Она придумала ее еще несколько недель назад и собиралась... перед всеми использовать. «Я всегда задавалась вопросом, как тебя вообще занесло в экономику?» — растерянно пробормотала Жанна, глядя, как сестра, завершив приготовление, застегивает рюкзачок и закидывает себе за спину. Таина задумчиво сжала на секунду губы. «Наверное, это все от непонимания того, кто ты, и желания быть полезной». Наконец отмахнулась она и со вздохом потрясла головой. Жанна стояла, ссутулив плечи и скрестив руки поверх тончайшего свитера сетки. «Ты туда все равно поедешь, так ведь?» – девушка кивнула. «Ты не знаешь ни город, ни испанского?» «Ни город, ни испанского», – жизнерадостно поддакнула Тая, надеясь, что правильно понимает, к чему клонит сестра. «И ты совершенно неуправляема». «Ну, в умелых руках!» – Жанна закатила глаза. «Черт побери, Тая, ты понимаешь, как это опасно?» Она вдруг закрыла лицо руками. Таина испугалась, что сестра сейчас заплачет, но она лишь с усилием потерла ладонями лоб, скулы, щеки и так до подбородка. Несколько раз, как будто пыталась проснуться. «Я еду с тобой!» «Ес!» – воздела руки та. «Я знала, знала, у тебя нет никаких важных невестиных дел? Сегодня я совершенно свободна», – мрачно произнесла Жанна. Тая с трудом верила, что сестра, боявшаяся всего на свете, таки согласилась сопровождать ее в достаточно напряженной ситуации. Главное, чтобы она не сдала назад и не спасовала на середине. А все остальное провернуть должно быть несложно. План, ну, практически идеальный. Для импровизации так точно вышка. «Но маме мы ничего не говорим, помнишь?» – уточнила она. «Пошли!» – покачала головой Жанна. «Давай закончим это дело быстрее». В конце концов, полушепотом продолжала Таина, спускаясь по лестнице. «На убийство юриста у нас есть алиби, так что ничего страшного при столкновении с полицией нам не грозит». «У меня алиби нет», – сзади буркнула сестра. «А если это я его убила, Шерлок?» «Ты?» – девушка остановилась, чтобы издать предельно фыркающий звук. «Ты? Да ты запретила травить мокрицу в ванной, и нам с мамой пришлось ждать, пока ты уедешь в Мексику. За это время они разрослись, располнели, а затем разродились маленькими мокрицами. И я каждое утро с ужасом представляла, как они день за днем захватят всю квартиру со своей колонией». Жанна неверящими глазами уставилась на нее. «Вы убили мокриц с малышами?» «Мы травили насекомых». «Вы геноцид устроили». Тая махнула рукой. «Ну вот видишь, когда говоришь, ты убила юриста?» Сестра пронеслась по лестнице мимо, на ходу причитая. «Не могу поверить». Таина припустила следом, чтобы пролетом ниже врезаться ни в кого иного, как в Анастасию Георгиевну. Мама вскрикнула, девушка, как ужаленная, отскочила в сторону, и они обе с одинаковым подозрением уставились друг на друга. «А куда вы направляетесь?» – выразительным голосом поинтересовалась Анастасия Георгиевна. Жанна рядом, как воды в рот набрала. «Мама!» Тая огляделась вокруг, выискивая глазами полицейских и переводчика. «А вы быстро закончили. Вы же едете не на место убийства», — ледяным тоном окатила та, переводя взгляд с одной дочери на другую. «Нет», — заверила ее Таина, — «туда мы точно не едем». Она не смогла удержаться от улыбки. «Правду говорю». «Я в Гуанахуато уже второй день, а ничего не видела. Вообще, Жанна вызвалась за мной присматривать, а то не знаю ни город, ни испанского». «В Мехико тебя это не останавливало», – с подозрением заметила мама. «Но кто же отказывается от бесплатной экскурсии практически местного жителя?» – парировала Тая. «А ты куда идешь? Я хотела как раз поговорить с Жанной». С непоколебимым достоинством ответила Анастасия Георгиевна. «Ихо!» – обратилась она к сестре. «У меня, как в прошлый раз, барахлит планшет и слетел аккаунт от букинга. Можно я зайду через твой телефон?» Девушка замялась. «А, мы как раз уже уходим. Нас такси внизу давно ждет. Как бы не уехала, почему тебе не использовать свой телефон?» «Он стоит на зарядке», – сердито воскликнула мама. «Ну ладно, там, может, уже что-то и набралось, попробую». «Какой день?» – она укоризненно покачала головой. «Все не так и как нарочно». «Да», – протянула Тая. Как человека юриста было жалко, хотя она его почти не знала. Но если подпускать эмоции и чувства слишком глубоко... Было бы сложно остаться объективной. С этой точки зрения, решила Таина, хорошо, что она видела Гарсию только мельком и почти с ним не общалась. Смерть присутствует как факт, ужасный, нелепый, невероятный факт, но пока это лишь сухая деловая информация. А возможные бумаги в его пристанище, относящиеся к проблемам ее семьи, сейчас гораздо важнее. С другой стороны, она испытывала нечто, что не хотела разглашать окружающим, ведь ее бы точно не поняли. Будоражащее щекотание в груди. Прилив сил интерес. Она в Мексике и только что столкнулась с настоящим убийством. И у нее есть план, как обойти полицию и забраться в дом с тайнами. Хорошо, апартаменты. Раньше всех-всех остальных. Это же настоящее приключение. И со всем этим связаны мумии и неясное послание в виде предметов на стекле. И все это только самая верхушка айсберга. И у нее столько вопросов роится в голове, все разом, и столько путей для исследований, предположений, настоящая загадка. Кому перешел дорогу Гектор Гарсия с маслянистыми глазками? В чем он оказался замешан? «Такси!» – показала на машину Жанна, когда они очутились на улице под кронами деревьев. Белая машинка с узкой зеленой полосой на борту терпеливо их дожидалась. Пока сестра что-то объясняла на испанском и договорилась о цене, водитель вырулил вперед по брусчатке. Поехал сначала той дорогой, по которой шла Тая, к музею мумий, а затем свернул в сторону шоссе. Дороги на развилках представляли собой идущие вверх-вниз узкие колеи со стенками из мелких камешков. Внизу под развилками фиолетовыми всплесками бушевали раскатистые кусты, бугенвиллии и стриженные фигурные деревца. Стены прятались под безвкусными граффити. В Мехико они хотя бы были настоящими произведениями искусства. Здесь общемировое ни то ни сё, какие-то надписи дрожащими ручонками. Сквозь стекло Таина увидела по левую сторону древний акведук с водонапорной башней. Они тут же скрылись из виду, так как дорога вильнула вправо. «Тебе опять повезло», — заметила сестра с переднего сиденья. «Да?» — удивилась Тая. «Почему?» «До этого адреса нам ехать 7 минут и снова в объезд города. Дом почти на окраине исторического центра. Удобнее с шоссе сбоку подъехать. Но если все пройдет хорошо после того, как ты успокоишься со своей затеей, я и правда проведу тебе экскурсию по центру Гуанахуато и до тоннелей, и до панорамы на холме оттуда рукой подать». «А до Жардин де ла Юнион?» Как можно невиннее поинтересовалась Таина. Но Жанна, судя по взгляду, мгновенно считала, куда она клонит. «Сейчас гляну расстояние», – мрачно отозвалась она, просматривая карты на телефоне. «Что-то около 600 метров пешком». «Понятно», – пробормотала девушка, переводя взгляд за окно, где каменистые склоны теперь покрывались кактусами всевозможных форм. «Так как ты попадешь внутрь?» – поинтересовалась Жанна. «Вскрою замок отмычкой», – ответила Тая, про себя радуясь, что водитель не понимает русского. «Что?» Сестра обернулась к ней с переднего сиденья в точности как мама. Водитель в годах и с объемистыми темными родинками на ушах стрельнул в их сторону глазами, среагировав на интонацию. «Ну, я знаю, пару трюков практиковала для розыгрышей на небольших замках», – произнесла Таина. «А в Мексике замки частенько такие же покосившиеся, как и домики. Здесь все про старину и аутентичность. Не говорю про Мехико, но в небольших городках и небогатых жилищах с переднего сиденья доносились подозрительные судорожные хватания воздуха ртом». «Это даже не взлом, я ничего ломать не буду. Возможно, будет вообще достаточно надавить на защелку ножом, но это уже на месте разберемся». «Если нас посадят, а свадьбу придется перенести или отменить, я убью тебя собственными руками», – в тихом отчаянии произнесла Жанна. Тае показалось, что есть все признаки того, что на этой стадии лимиты терпимости к безумию у сестренки поисчерпались. «Все-таки они явно сделаны из разного теста», – сокрушенно признала девушка. «А тут еще свадьба, нервы, все дела. Жанне определенно не хватает легкого преступного элемента в характере и склонности к веселью. Она серьезная, ответственная сестра и еще невеста вдобавок. Но про Амадо лучше сейчас не спрашивать, не тот момент». Неожиданно они юркнули в тоннель, въехали в гору и потянулись пещерные своды над дорогой. Гуанахуато отличался от всех остальных городов Мексики именно тоннелями. Город холмистый, улочки узкие, и чтобы разгрузить проезжую часть, под всем-всем пространством появилось второе дно – тоннели, сразу и для машин, и для пешеходов. Да жители даже на велосипедах тут колесили. Автобусные остановки под городом – «Поддержите мое сомбреро», – заявили местные и все устроили. Некоторые тоннели были по-настоящему красивыми, но большинство представляло собой голый асфальт, перекрестки и указатели. Все под куполообразным пещерным потолком графитового цвета со влажными стенами. По другую сторону тоннеля их поджидал почти уже центр города, до апартаментов Гарсии рукой подать. Жанна на переднем сиденье нехотя что-то отвечала словоохотливому водителю, наверное, из какой она страны и как давно проживает в Мексике. Наконец такси сбавило ход и остановилось у тротуара. «Сразу надеваем маски и солнцезащитные очки», – предупредила Тая. Впрочем, это можно было и не говорить. Мексиканцы все носили маски, даже на улице. Они выбрались из душной машины на обдуваемую ветерком улицу и пошли по обочине, периодически сверяясь с навигатором на телефоне. Район вокруг них пока не решил, причислять себя к центру или нет. Часть домов стояли без штукатурки, пустые кирпичи между серых полос бетона. Другие домики принарядились, фирменное гуанахуатовское, яркие цвета, контрастные рамы вокруг окон и цветы в горшках на балкончиках. Идти приходилось, плотно уткнувшись носом в карту. В лучшем случае на угловых домах висело название улицы, а вот нумерации на стенах вообще нигде не было. Девушки остановились перед проулочком, который загораживала решетка. Решетка больше наглядная. Тая без проблем просунула руку сквозь прутья и отодвинула засов. Местные гости наверняка также поступали. Камер вокруг не было, Таина проверила. «Вроде бы здесь», – прошептала Жанна. «Ты можешь не шептать», – так же тихо ответила Тая. «Сама шепчешь! Тебе подыгрываю». Сестра явно сдержала нечто едкое. «Какой из них?» – вместо этого спросила она, кивая в сторону двух домиков, выходящих дверями в проулок. Таина указала в сторону вывески апартаментов в отдалении. «Туда, видимо. Какая у нас легенда?» Девушка ответила, не задумываясь. «Все просто, ищем жилье, хотим осмотреть варианты проживания. Если что, я вежливо попрошусь в туалет, а ты пока заговоришь зубы». «И ты?» «Да, именно так и поступлю, попробуем, мы ничего не теряем». Жанна обреченно вздохнула, словно услышала команду к атаке на поле боя. «Может, все-таки не надо?» – попыталась ввернуть она. «Хорошим это не закончится». «Жан», – прошипела Тая, – «мы уже даже сюда приехали. Если увидишь полицию, просто черкани мне строчку в соцсетях». «Ладно», – с тяжестью в голосе выдавила сестра. «Как ты только дожила невредимой до 19-ти?» «И умницей к тому же», – заметила Таина, – «но об этом реже упоминают». «Да, больше фигурирует формулировка «шила в заднице». «Как дерзко! Я работала на эту репутацию!» «О, не стоило трудиться, у тебя врожденный талант!» Тая хотела стрельнуть колкостью в ответ, но они уже подходили к двери с облезлой краской. Дверь на жаре стояла раскрытой, почти впритык за ней лестница. У входа с трудом воткнуты маленький стол и стул. Но никого из персонала на обозримом пространстве не было. «Может, позвать кого-нибудь?» – нервно спросила Жанна. «Ты что?» – округлила глаза Таина. «Нет, нет, идем!» – позовет она мне тут. Они начали быстро подниматься по завороту белой лестницы на второй этаж. Сестра облизывала губы, у Таи в горле тоже немного пересохло. Она стянула вниз маску. На площадке второго этажа была всего одна дверь номера, в наружную стену врезано оконце с непрозрачным стеклом. За их спинами лестница уходила выше. «Сюда?» – Жанна явно готовилась спасовать. «Мы же хотели, чтобы я осталась внизу с хозяевами на случай полиции». «Стой здесь», – предложила Таина. «Я поднимусь, быстро посмотрю, что выше». Плохая идея была выносить это на обсуждение. «Что? Ты хочешь оставить меня в одиночестве?» В этот момент сестра начала очень походить на Анастасию Георгиевну. Не смотрела все ужастики, начинавшиеся с того, что герои решили разделиться? И знаешь, пожалуй, я все-таки хочу быть рядом, когда тебя остановят, чтобы честно засвидетельствовать. Это моя сестра, она всегда такая лоботряска, но в целом и мухи не обидит. Не арестовывайте ее, пожалуйста. Она не серебро из номеров выносит, она просто почти журналист. Так, не выдержала Тая. Хорошо, идем вместе. Ты проверяла букинг? Сколько комнат предлагают эти апартаменты? 2, прошелестела Жанна. Похоже, это первое. Сестра прошлась глазами по изгибу лестницы, уходящему в потолок. «Пойдем», – подогнала ее Таина. «Проверим этаж повыше и методом исключения займемся одной комнатой или второй». Она взяла сестру за руку и почти потащила за собой. Очаровательно. Дверь во вторые апартаменты были приоткрыты. Девушки уставились на тонкую щель, отделяющую их от номера. Изнутри не доносилось ни звука. «Ну вот почему?» – взорвалась Тая. «Какого черта?» «Дверь не закрыта!» – побелевшими губами пробормотала Жанна. Таина ее почти не слушала, активно жестикулируя. «В каждом полоумном детективном романе, в каждом сериале, в каждом Дойле на вашу голову эти чертовы открытые двери! Я устала от подобной притянутой за уши нудятины! Но не могут быть преступники такими идиотами! Зачем вот это?» Тыкнула она в щель, чтобы быстрее найти трупы, чтобы все сразу поняли, мол, что-то тут не в порядке. Я, зараза, отмычками своими воспользоваться собиралась, и это нечестно меня вот так обламывать. Таина стояла ближе к окну, Жанна к развороту лестницы. «Может, там убираются?» – предположила сестра, поворачиваясь к Тае и силясь сохранять спокойствие духа. «Тогда понятно, почему мы не видели внизу консье». Последующее произошло слишком быстро. Глава 9. Дверь силой вылетела и ударила по Жанне, сбив девушку с ног. Ей повезло, что она стояла боком, и нос, челюсть и глаза не пострадали. Сестра полетела на пол. На секунду для Таины время остановилось. Из-за двери вырвался человек и в спешке принялся сбегать по узкой лестнице. У ног Таины лежала Жанна, и она застыла, разрываясь между тем, чтобы помочь пострадавшей, и тем, чтобы погнаться и за волосы схватить гада, причинившего боль ее сестре. «Ты!» – яростно крикнула девушка и рванула было к ступеням, но в последний момент остановилась, склонившись над корчившейся Жанной. Незнакомец дернулся от голоса и уже на повороте поднял на нее голову. Его лицо закрывали шлем и маска, такой же набор, что у злоумышленника в музее мумий. Таина кожей ощутила, как глаза за темным стеклом впились и отметили ее где-то для себя на подкорке мозга. В это мгновение до Таи дошло, что этажом ниже она спустила с себя маску. Человек сбежал вниз, гулко отзвучивая каждую ступеньку. Топот его ног раздавался еще какое-то время, затем резко хлопнула железная калитка. Таина, покрывшаяся гусиной кожей, с колотящимся сердцем, присела на корточки рядом с сестрой. Та осилилась подняться, издавая неопределенные звуки. «Тише, тише!» – девушка поддержала Жанну за спину. Та откашлялась и терла висок. Глядя на нее, Тае впервые стало страшно. «Жан, как ты? Ты в порядке?» Глаза сестры слезились. Кое-как она кивнула, Таина посмотрела в сторону апартаментов с дверью набекрень. «Что, черт побери, теперь делать?» «Давай я тебе воды принесу», – с отчаянием в голосе предложила девушка. «Тебе врач нужен? Голова кружится». Жанна сама руками подтянула себя к стене и облокотилась спиной о поверхность. «Просто воды», – разлепила губы она. Тая вскочила было за стаканом в комнату. На пороге вспомнила, что в Мексике небезопасно пить из-под крана, и плюхнулась на корточки обратно. «У тебя есть бутылка?» Сестра кивнула и движением пальцев слабо показала на сумку. Таина извлекла бутылочку, открутила крышку и протянула ей. Апартаменты сбоку дразнили фактом своего существования. Тая повернула голову, и, в принципе, большего ей было уже не нужно. Номер студии стоял почти весь на ладони, но сейчас было не до него. Изнутри раздирал страх за сестру и стыд. «Жан, прости, я идиотка», – причитала девушка. «Ты подняться вообще можешь?» Сестра вялым движением отмахнулась, слегка кивнув. Висок отливал красным, щеки горели, а ведь если бы не Тая, она здесь ни за что бы не оказалась. И бесполезно было отгонять от себя эту мысль. Таина окинула Жанну критическим взглядом. Крови нет, сильный ушиб, ссадины и легкий испуг. А ведь все могло закончиться гораздо хуже. Реши незнакомец воспользоваться оружием, убрать подвернувшихся свидетельниц. Она могла бы стоять сейчас над мертвым телом сестры или сама представлять из себя будущий материал для местного музея мумий с отверстием посреди своего безмозглого лба. Что же здесь происходит, что объединяет всю вереницу событий, вывалившихся на них за последние сутки? Дверь в апартаменты зазывно манила. В любой момент могла нагрянуть полиция или кто-то из персонала. Девушка встала и сделала несколько шагов в направлении проема, стараясь ничего на пути не касаться. Выглядела сдаваемая студия чересчур обшарпана для уважаемого юриста. Видимо, Анастасия Георгиевна бронировала номер в последний момент, и обстановка была разгромлена и разнесена вдрызг. Голые белые стены, кровать, шкаф, небольшой стол, одновременно обеденный и деловой, синее кожаное кресло. В углу мини-кухня, обложенная синей глазурованной плиткой. Над мойкой единственное прямоугольное окно, разлинованное на квадраты. Широкие деревянные перекрытия, небольшие кусочки стекла между, окно закрыто. Белье на кровати торчало вверх и в стороны заломанными мягкими линиями. Одеяло валялось почти полностью на полу. По всей поверхности кровати, пола, открытого шкафа морщились скомканные и разбросанные бумаги. Следов крови видно не было. Кресло стояло развернутым в сторону стола и слегка отодвинутым. Таина представила, как некто, вероятно, сам Гарсия, вставал из-за стола и отставил кресло назад, ближе к стенке. В шкафу на вешалках висело несколько рубашек. Грязная посуда высилась в мойке и рядом. Пара тарелок, кружки. На самом столе девушка заметила бутылку алкоголя, один бокал с остатками на дне, зеркальце и несколько крупиц белого порошка, все еще видневшихся поверх светлого дерева. Гектор был кокаинщиком? Это объясняло бы его состояние вчера на ужине. «Смотри быстрее!» Вдруг послышался сзади голос. Тая обернулась. Жанна чуть заплывшими глазами следила за ее действиями. Девушка сглотнула. Вот сейчас это и правда казалось отвратительной идеей. Считается ли эта комната местом преступления? Возможно. Но они же сюда уже пришли, все нараспашку, а сестра даже по голове получила. Не напрасно же. Как забавно. Таина думала, что первой отступит Жанна, а выходило, что первой отступать готова была она сама. Убрать все малодушие, решила девушка, и быстро делать, зачем пришли, к черту. С порога она сфотографировала на телефон общую панораму комнаты, нацепила тонкие латексные перчатки, натянула поверх босоножек бахилы и, чувствуя, как сердце бойко отбивает под горлом, пересекла порог студии. Бумаги. Ей нужны бумаги. Все, что есть. В воздухе витали сладковато-химические запахи алкоголя и кокаина. На полу, к сожалению, Таины не осталось каких-либо видимых следов. Она последовательно двинулась к шкафу, затем к бумагам на кровати. Осторожно сфотографировала те листы, что лежали несмятыми, в хаотичном беспорядке. Со скомканными экземплярами было сложнее, стараясь не менять их положение в пространстве. – Тая аккуратно расправляла лист за листом, фотографировала, придерживая другой рукой или кладя на пол, и легонько зажимая коленкой, затем убирала на место. Она сняла все, что выпало из шкафа, и большую часть того, что на кровати, когда... «Голоса на улице!» – прошептала сестра с лестничной площадки. «Людей несколько! Тая, ты меня слышишь? Бросай все, уходим!» Сердце запуталось в легких и оборвалось. Давление колотило изнутри по черепу. Перед глазами плыла горячая волна. Она не успела охватить буквально пару листов. «Иду!» – отрывисто дыша откликнула Таина. Оставила все как есть, выскочила. Сверилась с фото на телефоне, комната в первозданном виде. Следов вроде не было. Ничего не обронила и не сломала. Напоследок Тая осмотрела дверной замок. «Пошли!» – поторопила Жанна. Снаружи приближались люди. Девушка помогла сестре подняться. У Жанны кровь отлила от лица, лишь слегка обозначив очертания синяков. А пальцы безвольно лежали у сестры в ладони, как вытянутые льдинки. Но передвигалась она сама. Они быстро спустились. Тая на ходу стаскивала перчатки и убирала телефон в распахнутый на одном плече рюкзак. На втором этаже чуть не навернулась, но удержалась. Перед самым выходом остановилась, стянула бахилы и запихнула на самое дно рюкзака. Застегнула, снова нацепила маску. Голоса раздавались за калиткой, их обладателей пока не было видно. Шаги звучали все ближе. Таина интуитивно потянула за собой сестру в сторону второй двери в переулке и ввалилась внутрь. С разбегу они попали, по видимости, в другой отель или хостел. За стеной поджидал квадратный дворик белого цвета с красным колодцем посередине и скамейками по периметру. С крыши на крышу тянулись веревочки с бумажными флажками и гирлянды-фонарики. Опять же, ни ресепшена в пределах видимости, ни людей, сплошной квест для заселяющихся. Тихо прикрыв дверь, девушки прильнули с другой стороны. Скрипнула открывающаяся калитка. «Полиция!» – одними губами прошептала Жанна, вслушиваясь в мексиканскую речь. За дверью мимо протопали ноги. Человек 5-6 решила для себя Тая. «Сейчас ведь они обнаружат!» И это затянется надолго. «Спокойно выйдем, как только они зайдут в дом», – изложила девушка. «Вроде как мы из этого отеля». Она окинула сестру взглядом. «Знаешь, давай в самом деле пойдем до центра. Думаю, стоит найти какое-нибудь кафе». Жанна кивнула. Вылазка прошла практически безупречно. Таю еще немного трясло, а горло слегка на нервах сдавливало. Сестра молчала и производила впечатление, витающей в облаках. Девушка уже начала переживать. Не слишком ли сильно она ударилась? Вина грызла Таину изнутри. Еще злость на злоумышленника и прилив адреналина. Окружающее мельтешило вспышками пятен, быстро сменявших друг друга. Они вышли как раз, когда к апартаментам спешила тучноватая женщина лет 50, вероятно, хозяйка. Она скользнула по ним взглядом, но задерживаться не стала. Две туристки из дома по соседству. Сестры беспрепятственно отодвинули засов на калитке и вышли из тени узкого проулка на улицу, по которой словно размазали солнцем. Вокруг было тихо, так тихо, что даже странно, какие страсти творились только что за этими стенами. Тая выдохнула. «Ну что?» – обратилась она к Жанне. «Веди!» Они оставили апартаменты погибшего Гектора Гарсии бравым силам полиции. Сестра с уверенностью местной повела девушку сначала к главной дороге, а оттуда вниз с холма. Они вышли на площадь с памятником Дон Кихоту и Санчо Пансе, а дома покинутого ими района возвышались сзади на скале коричневой и гладкой, словно омытый морем камушек. Пространство вокруг памятника было отделано камнем и декорировано миниатюрными фигурными кустами. Тая из природного любопытства только-только хотела спросить, что забыл памятник Дон Кихоту в глубинке Мексики, как Жанна свернула на одну укромную площадь, а затем на другую, и вывела сестру в закоулок, где два домика с сочными кремово-алыми стенами соединялись узким каменным мостом на уровне второго этажа. Прямо на мостике располагалась кофейня. «Ух ты!» – совсем непрофессионально воскликнула Таина от представшей перед ней красоты. Дорога разделялась на ту, что проходила под мостом, и ту, что поднималась прямо к нему. Сестры заказали себе кофе, а Тая про себя отметила, что за короткое знакомство с Мексикой нигде еще не видела нормального чая. Чай, в понимании мексиканцев, означал заварной пакетик с ромашкой, а то и с ромашкой и анисом, в лучшем случае классический зеленый. Но сейчас она нуждалась в кофе, а кофе в Мексике был хорош. Обе молча дождались заказа и сделали несколько первых глотков. Под мостом проходили люди, туристы с бокового поворота щелкали фотоаппаратами, стремясь ухватить самый выгодный ракурс. Рядом нависали соседние балконы с копипастными цветочными горшками, рассредоточенными на одинаковом расстоянии по перилам. Задувал легкий ветерок, треплющий тайные полосатые штаны и Жаннину длинную юбку. Тая заметила, что чашка в ее собственных пальцах подрагивает. Они только что столкнулись с преступником в апартаментах убитого и еле ускользнули от полиции. Вроде все было позади, а вроде только начиналось. Голова пухла от вопросов, в груди бурлило волнение, неудовлетворенность, страх, кусачее чувство несправедливости. Но напротив нее сидела Жанна, которая только что получила дверью по голове и молчала еще больше обыкновенного. «Как ты?» – полувыдохнула девушка. Жанна осторожно покачала головой, глядя куда-то мимо в одну точку. Поставила чашку и осторожно ощупала рукой место удара. Затем внезапно перевела глаза на Таину и взволнованно спросила. «Думаешь, он нас запомнил? Он вернется за нами?» У девушки мурашки побежали по коже. «Нет!» – запнулась она. «Тебя-то он точно не рассмотрел. Ты же упала лицом вниз. А если он наблюдал за нами через щель?» «Не наблюдал», – успокоила ее Таина. «Мы же смотрели на эту самую щель. А он был за дверью, наверняка перепугался еще больше нас». «Он убийца!» – напыщенным шепотом прошипела сестра, оглядываясь по сторонам. «Чего ему бояться? Бери, убивай!» «Ага, если бы это было так просто», – парировала Тая. «Слушай, мы не видели его лица, какого лешего мы ему сдались. Убежал и убежал, и не факт, что это он убийца». Про себя девушка отметила с кристальной честностью, что убеждает она больше себя. В отличие от Жанны, на нее неизвестный обратил внимание совершенно определенно. «А кому еще это быть, как не убийце?» – пробурчала Жанна в свою кружку. «Это был другой парень, не тот, что в музее мумий», вслух размышляла Таина. «Я тебе еще не говорила? В разговоре с полицией мне удалось вспомнить того, кто запустил дым в помещении». Она сделала глоток горьковатого кофе и прищурилась вниз в сторону переулка. В голове болталось столько вопросов, что хотелось достать блокнот с ручкой и все немедленно перечислить, растасовать по полочкам. Но уже после, не при сестре. У посетителей из музея выделялись сильно волосатые руки с темной кожей, и рост был низкий. Этот же явно выше, а кожа рук и шеи светлее. «Но в одном ты все-таки права», – мрачно добавила Тая. «Это был убийца». Жанна поставила чашку. «Если их несколько, почему ты внезапно стала такой уверенной?» – деловито поинтересовалась она. «Замок не был взломан», – сообщила Таина. «Если его открыли ключом, то ключ, скорее всего, забрали из кармана мертвого Гектора Гарсии. А 600 метров пешком преодолеваются очень быстро. Выглядит как расписание нашего убийцы – заколоть юриста в тоннелях и, не откладывая в долгий ящик, наведаться в его жилище. копаться в бумагах, и тут бац! Заявляемся мы. Даже если это не сам убийца, это тот, кто находился рядом и быстро получил ключ. Выходит, причастный. Есть ли другие возможности? Предупредила она вопрос сестры и перечислила, загибая пальцы. Заранее сделать дубликат с ключа Гектора или заранее стащить дубликат у хозяев. В обоих случаях надо знать расписание Гарсии или хотя бы где он находится в конкретный момент. В обоих случаях высок риск попасться в процессе кражи. «Или Гектор сам дал кому-то ключ», – вставила Жанна. Тая посмотрела на нее. «Или так?» «Да, но все равно незваный гость должен был быть уверен, что его не застигнут. Тогда это человек из ближнего окружения». Либо сама квартирная хозяйка, но мы ее видели, и это не она. Либо, возвращаясь к первоначальной гипотезе, убийца. Сестра поморщилась. «Это ужасно, что мы сидим, и вот так!» Она брезгливо поискала подходящее слово. «Препарируем!» «Поверь мне», — закатила глаза Таина, — «есть вещи похуже. Например, закалывать людей по утрам в тоннелях». Воцарилась пауза. Тая допила кофе и уже хотела добавки. Внутри было неспокойно. Она глянула время на мобильном. 11:00. «Перешли мне фотографии», — сказала Жанна. «Я в общих чертах переведу содержание сегодня». Девушка изумленно на нее глянула. Кажется, сестра была удивлена собственным словам не меньше. «Хорошо», — не стала возражать Таина и полезла в соцсети. «Занимательный момент», – продолжила она, пальцы летали по экрану. «Что забрал неизвестный? Он смотрел бумаги, но что он взял? Так что нам бы оценить, что тут находится, и понять, чего тут нет. А это весьма непростая задача». Она переслала фотографии, затем таки не удержалась и полезла в рюкзак за блокнотом и ручкой. «Что мы имеем?» – задала вопрос Тая, поглядывая из-под лобья на Жанну. «Вчера вечером кто-то заходит в музей, распыляет дым из самодельного устройства и кладет три предмета. Это информация от полиции. На стеллаж с тремя мумиями, погибшими насильственной смертью, поверх заколотой мумии весы, поверх утопленника тканевый платок, поверх заживо погребенной девушки». Таина сделала паузу. «Визитку нашей фирмы». Жанна зажала рот ладонью. «Всего через несколько часов наш юрист погибает, будучи заколотым. Символ юристов – весы правосудия». Сестра потерла щеку. «Значит, будут и другие убийства?» Слово за словом выдохнула она. «Не исключено?» Жанна побледнела. Тая испугалась, что та сейчас упадет в обморок. Но сестренка собралась, подозвала официанта и попросила воды. Таина, пользуясь моментом, заказала еще кофе. «Неужели это все происходит среди нас?» Пересохшими губами выдавила девушка. «Это сон? Я сплю, что ли?» «Да, происходит. И нет, не сон», – констатировала Тая. «Я же говорила, это серьезно. Попробуем сначала просто сопоставить. Первый взгляд по поверхности показывает, что планируются три трупа и даются какие-то наводки на то, кто это может быть». «Но кто будет так делать?» – жарко вставила Жанна. «Маньяк? Серийный убийца?» Таина записала версию и покрутила между пальцами ручку. «Зачем серийному убийце ограничивать себя в количестве?» Где-то за поворотом послышался автомобильный гудок, и обе резко повернули голову в направлении звука. «Он должен снова и снова утолять свою страсть», – продолжала Тая, «а затем опять чувствовать потребность и ломку, и тогда уже искать следующую жертву». «Тогда месть?» предположила сестра. «Вот это уже больше похоже на правду. Наша визитка, наш юрист, конкретное количество жертв и возможность разобраться за что с самого начала», признала девушка. «Будто игра, как будто он играет». Официант принес напитки, ни Жанна, ни Тая не шелохнулись. Жанна выругалась и откинулась на спинку кресла, затем ее глаза вдруг наполнились слезами. У Таины защемило сердце. «Мы должны предупредить родителей», – вытирая непрошенные капли, произнесла сестра. «Свадьбу надо отменять». «Подожди ты», – засуетилась Тая. Все ее рассуждения вдруг показались девушке несерьезными, неопытными. Кто она такая, чтобы делать выводы, от которых все может настолько перемениться? «О чем ты? Как отменять свадьбу?» «Сюр какой-то. Они серьезно об этом сейчас говорят. А что прикажешь делать?» «Жан, подожди», – подняла руки вверх Таина. «Это только рассуждение. Не делай скоропалительных выводов». «Извини». Внезапно Жанна резко отставила стул и поднялась из-за стола. «Мне нужно побыть одной». И она пулей вылетела, за секунды скрывшись в соседнем переулке. Тая так и осталась сидеть с открытым ртом, рукой, занесенной над блокнотом, и чашкой дымящегося кофе напротив нетронутого стакана воды. У нее не было слов. Подлетел официант. «Все хорошо?» – с неуклюжим акцентом поинтересовался он на английском. «Да, все отлично», – ошалело откинулась девушка. «Принесите счет, пожалуйста».